Глава 1233. Открытие 33 преисподних. Как только Мэнхао развел руки, в исказившемся перед ним звездном небе возникла гигантская размытая фигура, которая внезапно двинулась вперед. От нее исходила чудовищная рябь, способная затрясти небо и всколыхнуть землю. Патриарх Черная Душа с диким криком бросился на нее и резко вскинул руки, ударив всей силой своих эссенций. Мощный взрыв разорвал его тело на части, отчего Патриарх Черная Душа пронзительно закричал. Куски плоти и крови сначала почернели, а потом превратились в армию душ, которые понесли Патриарха Черная Душа подальше от места сражения. Гигант не собирался его отпускать. Души с отчаянным воем были уничтожены, а с ними погиб телом и душой и сам Патриарх Черная Душа. Могучий Патриарх Черная Душа сначала лишился секты, а потом и сам пал в бою. Ни одной душе не удалось ускользнуть, их всех истребило заклятие запечатывания небес. Во время своего уничтожения в его голове прозвучало эхо голоса, который могли слышать только он и Мэнхао. «Горы и моря ненавидят тебя! Наказание — смерть!» Заклятие запечатывания небес на этом не закончилось. Следующей целью гиганта стал Хун Чэнь. Пока он мчался к ней, испуская волю мира горы и моря и сокрушительное давление, от которого пространство покрывалось рябью, старуха стремительно бледнела. Став свидетелем смерти патриарха Черная Душа, даже с ее уровнем культивации она все еще не могла поверить, что тяжело раненый Мэнхао неожиданно прибегнет к настолько разрушительной технике. Более того, способность практика использовать такую жуткую магию была для нее полнейшей дикостью. Глядя на гиганта, она чувствовала волю всего мира горы и моря. «Невозможно!» – закричала она и бросилась бежать так быстро, как могла. «Этого просто не может быть!» Старуха с ужасом осознала, что спасения нет. Она с криком выполнила магический пас, отчего ее культивация яростно забурлила. Загудела сила эссенции, и все нарывы на ее лице лопнули, освободив молочно-белых многоножек, которые бросились навстречу гиганту. Они списком соединились с бога дракона длиной больше сотни тысяч метров. Кипя энергией, он столкнулся с гигантом, вот только в итоге взвыл именно бог дракон. В мгновение ока его полностью распылил гигант. Дрожащая старуха в отчаянии наблюдала за уничтожением ее бога-дракона. Ее молочно-белые многоножки обратились в пепел, из ее рта текла кровь, тело растекло множество порезов, разорвавших ее наряд. На ее сморщенной коже красовалась тотемная татуировка бога-дракона. Она ярко вспыхнула, вновь породив бога-дракона. В этот раз он сохранил прежние размеры, но получился менее иллюзорным. Он обнажил клыки с когтями и полетел на гиганта, но и этого бога-дракона постигло поражение. Гигант убил его на месте. Произошедшее стерло тотемную татуировку Хун Чэнь, из-за чего ее аура и культивация опустились ниже уровня Дао-лорда. В разуме старухи и Мэнхао прогремел все тот же голос. «Ты культивируешь магию чужаков, но ты рождена в мире горы морей, поэтому вместо твоей жизни будет уничтожена линия крови чужаков, кои ты владеешь». Изо рта Хун Чэнь брызнула кровь, ее лицо посерело. Гигант потерял к ней интерес и пошел в атаку на Сюань Дао Цзы, который, не задумываясь, бросился на утёк, но и он не смог убежать от гиганта. В самый последний момент он вытащил верительную бирку и поднял ее над головой. Старинная, явно немало повидавшая бирка на одной стороне имела пиктограмму девяти гор и морей. На обратной стороне были выведены древние колдовские письмена, которые читались как девять печатей. «В прошлом мой предок за особые заслуги получил эту бирку от самого Парагона Девять Печатей. Она единожды дарует освобождение от смертной казни. Ты не можешь навредить мне!» Закричал Сюань Дао Цзы, размахивая верительной биркой в руке. После небольшой паузы в головах Мэнхао и Сюань Дао Цзы прозвучало: «Бирка подлинная! Да будет так!» Сюань Дао Цзы задрожал от страха, когда верительная бирка превратилась в горстку пепла. Атака гиганта все равно настигла его, но никак не навредила. После потери бирки сердце Сюань Дао Цзы сжалось от боли. Гигант опять развернулся и двинулся к торговому кораблю клана Мэн, откуда начали доноситься полные ужаса крики. Как только гигант повернулся к кораблю, Мэнхао занервничал. Хоть он и начал заклятие запечатывания небес, оно действовало само по себе, у него не было над ним власти. В противном случае он бы точно избавился от Хун Чэнь и Сюань Дао Цзы. Как выяснилось, эта магия обладала собственной волей. После пробуждения она желала очистить все живое мира горы и моря. С грохотом кулак обрушился на торговый корабль. Само судно не пострадало, но если судить по крикам практиков, они явно получили какое-то наказание. Хотя члены клана Мэн с нескрываемой жадностью смотрели на Мэнхао, они все еще оставались дальними родственниками его матери. Манхао не желал им смерти, к тому же талика жадности еще не повод отрубать голову с плеч. Вдобавок, они даже не подозревали о его связи с кланом Мэн. Когда гигант уже готовился смести корабль, он внезапно с усилием опустил руки и силой своей воли приказал даосской магии остановиться. От этого его всего стрясло, а изо рта брызнула кровь. Его тело ослабило еще сильней, но он сумел не дать магии совершить непоправимое. Заклятие запечатывания небес начало втягиваться обратно, вот только не в его тело, а в душу. После приказа возвращаться гигант обернулся и посмотрел на Манхао. В этот момент его разум затопил гул, словно гигант пытался раздавить его волю. Сейчас не было времени думать об этом. После исчезновения гиганта он без колебаний сорвался с места. Повредив своему телу еще больше, он задействовал всю свою скорость, чтобы успеть добраться до 33 сияющих разломов, до этой территории смерти. Как только гигант исчез, озлобленные Хун Чэнь и Сюань Дао Цзы бросились в погоню. Сюань Дао Цзы оказался чуточку быстрее. В следующий миг он уже настиг Манхао, на что тот перекинулся в лазурную птицу Пэн и мощным рывком оторвался от него. Сюань Дао Цзы холодно хмыкнул и уже собирался ускориться, как вдруг резко затормозил. По его лицу промелькнули изумление и ужас. Даже заклятие запечатывания небес так его не напугало. Такую реакцию продемонстрировал не только он. Хун Чэнь тоже остановилась и пораженно уставилась вдаль. «Это же 33 преисподние!» — вырвалось у старухи. Территория, занимаемая 33 разломами, стала еще больше, почти добравшись до места их схватки. Мэнхао в образе лазурной птицы Пэн целенаправленно летел именно туда. 33 преисподние. Так они вновь открываются. Это только начало их открытия. Согласно историческим хроникам, 33 преисподние могут появиться в любом уголке Восьмой горы и моря. Никто не может предсказать, сколько в этот раз им потребуется времени на полное открытие. В прошлом оно всегда было разным. Только после полного открытия они становятся по-настоящему опасными. Внутри может погибнуть даже владыка Дао. Даже сейчас, во время начала открытия, это место все равно невероятно опасно. Проклятие. 33 преисподние. Бывает, проходит десятки тысяч лет без единого их открытия. Что за дурацкое совпадение? Почему они открываются именно здесь и сейчас? Сюань Дао Цзы не сводил глаз Манхао. Если бы не растревоженная эссенция, он бы без каких-либо колебаний развернулся и полетел прочь. Погибший патриарх Черной Душа не может стать его рабом или слугой его секты, поэтому убийство Манхао потеряло смысл, но шанс получить хотя бы каплю эссенции Дао захватило сердце Сюань Дао Цзы. Спустя мгновение он стиснул зубы и полетел в сторону 33 преисподних. «Пришла пора рискнуть. Если все получится, я добуду частицу истока Дао. Даже его самая маленькая кроха перевешивает все возможные риски. Если ничего не выйдет, с моей культивацией я вполне могу выжить, особенно если учесть, что они еще открылись не полностью». Приняв решение, он со всей возможной скоростью пустился в погоню. Хун Чэнь явно не могла решить, стоит ли продолжить погоню. На Восьмой горе и море гуляло немало легенд о 33 преисподних. Предположительно, мир горы и моря запечатывали парящие наверху 33 неба, но существовали 33 преисподние, только это были не печати, а могилы. Во время Великой войны между миром Бессмертного Парагона и двумя ужасающими врагами некоторых чужаков так и не смогли полностью уничтожить. Более того, они оказались настолько сильны, что их тела нельзя было уничтожить даже после смерти. Хоть их и убивали, они не погибали. Поскольку души не могли уничтожить, их заключили в этом месте. Так появились 33 преисподние. По легенде, троим парагонам прошлого пришлось объединить свои силы для их создания. Парагон 9 Печати возглавлял инициативу по заключению тех чужаков, чьи души не могли быть уничтожены. Эти 33 преисподние, по сути, являлись жуткой тюрьмой, а 33 сияющих разлома символизировали 33 могилы. Это говорило о том, что здесь были заключены 33 ужасающих чужака прошлой эпохи. Причина периодического открытия 33 преисподних заключалась не в желании создателей дать шанс практикам исследовать эту тюрьму. Просто под натиском времени запечатывающая сила внутри слабела. Время от времени наступал период, когда 33 преисподним было необходимо восстановить силу, чтобы потом опять скрыться от глаз практиков. Во время их открытия туда могли попасть люди и даже обрести внутри какое-то благословение. Никто не знал об их размерах. По правде сказать, мало кто знал о сокрытых в 33 преисподних благах больше, чем Хун Чэнь. Все потому, что церковь Бога Дракона в прошлом была крохотной сектой. Тогда она даже не называлась церковью Бога Дракона, но благодаря одному из патриархов, сумевшему попасть в 19-ю преисподнюю, который встретился там с Богом Драконом и принял предполагаемое наследие, его секта трансформировалась в церковь Бога Дракона. «Открываются 33 преисподних!» Подумала она, заскрежетав зубами. «Восьмую гору и море вновь ждет кровавая буря!» Ее культивация упала ниже уровня Дао-Лорда, к тому же она потеряла силу бога-дракона. Встреча с гигантом сильно ее ослабила, но глядя, как Сюань Дао-Цзы полетел вперед, она тоже последовала его примеру и взяла курс на 33 преисподние, только не ради Манхао, а в надежде найти внутри какое-то благословение. После того, как Сюань Дао-Цзы и Хун Чэнь полетели к 33 преисподням, корабль клана Мэн пришел в движение, молодой человек в шелках радостно закричал. «Следуйте за ними! Мне нужно благословение с 33 преисподних! Отправляйтесь за ним, а я буду ждать вас здесь! Мне плевать, какое оно! Того, кто исполнит мой приказ, ждет щедрая награда! Проклятие! Чего столбом встали? Пошевеливайтесь! А любом, кто откажется подчиняться, я лично доложу жрецу клана! 11-й дядюшка, оставайся здесь и защищай меня, а остальные марш туда!» По приказу молодого человека, несколько дюжин дрожащих практиков клана Мэн полетели к 33 преисподням. Одним из них был испещренный шрамами юноша по имени Мэн Чэнь.